Сейчас же он только ждал. Ждал сообщения от своего бывшего заместителя, который должен был проследить за тем, когда и куда попытается сбежать этот самый наглый мальчишка, чтобы иметь возможность его перехватить раньше, чем он сбежит с территории Федерации Неви, где, по крайней мере, у него была возможность отплатить добром государству, приютившему его. Однако этот молодой разумный, видимо, даже не задумывался о том, в какую ситуацию он толкнул того же самого генерала. И теперь из-за него старый заслуженный офицер был вынужден прозябать на территории периферии Федерации, собирая здесь свою ударную группировку, которая сумеет добиться нужного результата. Ведь не стоит забывать о том, что на борту того крупного корабля, на который так рассчитывал этот самый Сергей, сейчас свили свое гнездо агенты старого генерала. Сейчас они, правда, работают на его бывшего заместителя, но все равно, они свое дело знают, и в нужный момент сумеют предпринять все возможное, чтобы боевая группа Ринатамур сумела проникнуть на борт этого корабля, и даже, по возможности, постараются нейтрализовать самого этого молодого наглеца. Это было довольно важно, ведь он должен был попасть в руки генерала живым. Да-да, Ринатамур продолжал и дальше именовать себя генералом, а как иначе? Он не отказывался от своего звания, только ввиду того, что какой-то ублюдок постарался ему все испортить. Он сумеет доказать свою правоту. Главное сделать все правильно, так, чтобы бы никто не мог ни к чему придраться. В первую очередь, сама служба безопасности Федерации. Старый генерал уже столкнулся с тем фактом, что некоторые сотрудники службы безопасности почему-то начали думать, что имеют полное право что-то решать в этой жизни, и начали даже пытаться мешать ему. Один из них пытался задавать какие-то никому не нужные глупые вопросы, интересуясь тем, откуда у бывшего генерала могли взяться корабли, которые по сути еще не должны были поступать в свободную продажу. Глупец, какой же он глупец, кто ему сказал, что его мнение вообще кого-то интересует. Но видимо этот несчастный лейтенантик хотел выслужиться, чтобы его кто-нибудь когда-нибудь заметил и забрал с территории периферийных миров Федерации. Такое тоже было возможно. Возможно и то, что его специально проинструктировали, заставив старательно следить за старым генералом, чтобы не допустить каких-либо упущений. Если все было так, то этот разумный совершает серьезную ошибку. Старый генерал не из тех, кто забывает такие вещи. К тому же, когда он попытался зарегистрировать свою теперь уже частную корпорацию, ему пришлось прождать достаточно долгое время, прежде чем регистрация прошла как положено. Видимо, и тут ему пытались помешать, зато теперь его корпорация наемников может действовать на собственное усмотрение, и весьма эффективно. Конечно, кто-нибудь, возможно, думает, что он тут же бросился выполнять какое-нибудь задание или частный заказ, но Ринатамур ждал информацию. Он был уверен, что этот молодой парень долго не продержится в одной звездной системе, а наверняка постарается отправиться куда-нибудь на территорию той же республики Хагдан, куда его старательно заманивали. Идиот, если на территории Федерации Неви с ним еще как-то пытались считаться, то там все будет зависеть уже отнюдь не от него. Хотя, при мысли об этом старый генерал морщился, так как он буквально кожей чувствовал какой-то подвох. Он был уверен в том, что раз этот парень может пойти на подобное, то он наверняка предусмотрел и не такое развитие событий. Слишком уж часто этот старый сотрудник службы безопасности Федерации сталкивался с тем фактом, что этот молодой паренек заранее продумывает свои шаги на много ходов вперед, и это его очень сильно раздражало. Поймать этого мальчишку и вынудить его вернуть все так, как было на самом деле. Конечно, кто-нибудь может попытаться заявить, что как было, уже дело не вернешь. Может быть, однако, не стоит забывать о том, что этот мальчишка может преподнести много интересных сюрпризов. Ринатамур буквально на уровне инстинктов чувствовал, что с этим парнем все далеко не так просто, как можно было бы подумать. Поэтому старый тролл хотел не только загнать его в лабораторию, чтобы как следует изучить, но и допросить с пристрастием. Слишком много подозрений скопилось у старого генерала в отношении этого парня человеческой расы. Поэтому он понимал, что все происходящее действительно происходит весьма необычно и странно. Этот молодой парень вел себя так, как будто он живет сам по себе, и никому ничего не должен. Так не бывает. Слишком многим он перешел дорогу, и старый генерал хотел быть первым, кто до него доберется. К тому же, сам корабль этого парня слишком уже интересовал самого Ринатамур. Именно из-за этого он намеревался забрать его себе, вооружить как следует, и сделать из него для своей корпорации сверхбольшой флагман. Ведь его можно вооружить так, что никакой линкор с ним не справится. Почему этот глупый мальчишка об этом не подумал? Ответа на этот вопрос старый генерал просто не знал. Поэтому хотел найти себе ответы, которые ему нужны. Ирин Тамур уже отчаялся получить то, что хотел, когда наконец-то получил сообщение от своего помощника, который передал ему маршрут этого разумного, а также и указал промежуточную звездную систему, через которую корабль этого наглеца должен будет в ближайшее время пройти. Естественно, что упускать такой шанс старый генерал не собирался, и тут же двинул все свои корабли в ту звездную систему, располагавшуюся между Федерацией Неве и соседними государствами. Однако, ему не понравилось то, что эта звездная система была немного в стороне от того маршрута, на который Ирин Тамур рассчитывал. Однако, тщательно проанализировав ситуацию, старый генерал криво усмехнулся. Мальчишка не шел сначала на территорию Республики Хагдан. Тут все было гораздо запущеннее, чем можно было подумать на первый взгляд. Он двигался как раз в сторону империи Арвар. Если между системой Барза одной из торговых систем этого государства работорговцев провести прямую линию, то указанное место как раз попадается на этом маршруте. Вот тебе и поборник справедливости. Этот молодой нахал шел в систему Хармахрум. Он шел на самый большой рабский рынок в Содружестве. Этот Сергей, видимо, хотел закупиться новыми специалистами, и был готов потратить на это большие деньги. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что подобное делать ему просто нет никакого смысла. Хотя бы по той причине, что хорошие специалисты, рабы стоят очень дорого, и проще было бы заключить договор с каким-нибудь разумным, просто давая тому шанс повысить свои возможности за счет корпораций, и таким образом вынуждая работать себе на пользу. Однако, если прикинуть то, в каких условиях можно заключить договоры с теми же самыми рабами, только ради того, чтобы их забрать из рабства, можно понять, что в данном случае такой умник будет со временем в очень большом выигрыше, и тут ничего не поделаешь. Единственное, что никак не мог понять Ирин Тамур, так это того, откуда у этого молодого разумного взялось столько денег. Да, он неплохо распродал те же самые трофейные корабли пиратов, которые доставил с территории Фронтира. Однако, даже в этом случае есть определенные ограничения, так как он тратил деньги так, как будто у него их огромное количество. Уже только поэтому возникало множество вопросов к этому парню. Возможно, кто-нибудь напомнил бы генералу о том, что у этого мальчишки есть те же самые лицензии на изготовление двухкорпусных кораблей. Есть такие у него. Но при всем этом, учтите также и тот факт, что корабли эти только начали строиться. И до того момента, как они будут построены, он просто ничего не получит. А это значит, что ему необходимо для начала дождаться такого момента. Дело в том, что по контракту только после постройки такого корабля этот парень получит свои деньги. А время шло, и деньги он старательно тратил. Откуда он их берет? Именно все эти вопросы и вынуждали старого генерала теряться в догадках. Так что сейчас его корабли выдвинулись в ту самую звездную систему, где вот-вот должен был появиться этот молодой нахал. Буквально за 3 дня добравшись до нужного места, Ирин Тамур тут же приказал всем кораблям скрыться в астероидном поле, хотя бы по той причине, что ни к чему было лишний раз афишировать свое присутствие здесь. Честно говоря, в такой момент старый генерал чувствовал себя кем-то вроде обычного пирата. Однако то, что он намеревался сделать впоследствии, оправдывало все его желания и действия. Поэтому все 4 корабля, которые имелись в его эскадре, медленно один за другим исчезли в астероидном поясе, стараясь держаться определенной группой. Конечно, кто-нибудь спросил бы у генерала о том, как он намеревается выслеживать противника, если все свои корабли спрятал в этом каменном крошеве. Он сбросил пару сенсорных спутников возле выхода из астероидного поля. Эти спутники подадут сигнал, когда в систему войдет этот огромный корабль «Кондор». Надо сказать, что этот корабль был настолько велик, что не заметить его вхождение в эту звездную систему было просто невозможно. Поэтому старый генерал заранее подозревал, что у него есть все шансы не упустить подобную добычу. Тем более сейчас, когда у него практически все в руках. Именно из-за всех этих факторов он был спокоен, учитывая тот факт, что дальнобойные орудия его линкора позволяют обстрелять этого самого «Кондора» с самой большой дистанции. А когда этот разумный отвлечется на противостояние, чем агенты службы безопасности Федерации в его экипаже воспользуются и нанесут ему свой удар в спину. Оставалось только ждать. А ждать старый генерал умел. Хотя надо сказать, что в последнее время у него очень сильно испортился характер. В особенности с учетом того факта, что этот молодой нахал наверняка сейчас себя чувствовал спокойным и защищенным. А это само по себе выводило старого офицера из себя. Уже только поэтому Ирин Тамур понимал, что надо что-то решать с этим наглецом. Вот что именно он будет с ним делать, это дело уже будущего. Но сейчас оставалось только ждать. Такой корабль мимо не пройдет. Он слишком велик, чтобы его нельзя было заметить. Тем более с имеющимися сенсорными комплексами разведывательных спутников. Конечно, кто-нибудь сказал бы о том, что он уже должен был бы вроде прийти сюда. Только вот вы просто не учитываете тот факт, что этот корабль действительно был слишком велик, и на разгон перед прыжком наверняка тратил очень много времени. Так что тут ничего не поделаешь. Приходится выжидать. Пока же старый генерал принялся планировать все то, что и как он будет делать со своим новым трофеем. А что, этот корабль мог действительно значительно усилить его собственные возможности, и об этом забывать не стоит. Тем более, что из него можно сделать просто гигантский носитель. Если на этом корабле поставить тяжелое вооружение и использовать тех же москитов, к примеру, под 300, по сути, сам этот корабль может заменить и целую эскадру. Естественно, что старый генерал, имеющий базы знаний тактики и стратегии, соответствующие его званию, планировал все глобально и серьезно подходя к этому вопросу. Его желание собрать максимум информации и осмыслить происходящее заставляло старого тролла засиживаться возле тактического кластера искусственных интеллектов, которые он также имел в собственном распоряжении. Когда-то Ирин Тамур получил их в свое служебное пользование, а на службу не вернул. А что, они уже десяток лет ему помогали, так почему же он должен это все отдавать, да и кому, что за демоны? Неожиданно дернувшись, старый генерал понял, что его насторожило. Неожиданное отключение энергии, который просто и бесцеремонно оборвал его размышления и соединение с кластером искусственных интеллектов. Он попытался вызвать искусственный интеллект корабля-флагмана, на котором находился. Но искусственный интеллект, командующий этим кораблем, молчал. Неожиданно в душу старого тролла закралась паника, так как он просто ничего не слышал и не ощущал вокруг. А он привык чувствовать вокруг себя большое количество информации и энергии. Тут же все было так, как будто это весь корабль в одно мгновение превратился в пустую консервную банку, летевшую где-то в темноте космоса по инерции. И это его насторожило больше всего. Я просто дожидался того момента, пока их корабли начинают заходить в астероидное поле, где нападал на них. У меня была возможность на них напасть, и таким образом, я получил возможность нанести им неприятный визит. В астероидном поле слишком много различных объектов вокруг, и они просто не ожидают того, что кто-то на них может там напасть. Неожиданно в голове старого генерала всплыли откровения этого мальчишки, который объяснял ему, как когда-то сумел разделаться с довольно большим количеством пиратских кораблей, поставленных им в качестве ценного груза на территорию Федерации. Холодок паники все больше и больше охватывал его тело. Ирин Тамур сам понимал, что если он попал в ловушку так же, как когда-то попали те самые 7 кораблей пиратов, то его самого не ждет ничего хорошего. Ввиду того, что этот мальчишка наверняка припомнит ему все то, что происходило на территории системы Барза Федерации Неви, где Ирин Тамур старательно пытался вынудить этого молодого наглеца служить на благо государству. И все из-за того, что этот мальчишка сумел заранее просчитать даже этот шаг старого генерала. Но как? Для этого надо было сделать так, чтобы агенты, которые попали на борт его корабля, а кто сказал, что он так и не сделал? Паника все больше и больше захлестывая разум старика, который сейчас прекрасно понимал, что ловушка уже захлопнулась. Ведь по коридорам, которые сейчас были пустыми, темными и навевали довольно кошмарное впечатление, уже медленно, но верно раздавался перестук металлических ног боевых дроидов. А откуда они могли взяться на полностью лишенном энергии корабле? В том-то и дело, неоткуда им было здесь браться. Их просто кто-то послал. А кто же еще мог послать этих боевых дроидов за старым генералом? Только сам этот молодой нахал все-таки добрался до меня. Раздраженно фыркнул старый тролл, когда медленно открылась дверь, видимо уже полностью на механическом приводе, который обычный разумный не мог бы задействовать. Это могли сделать только дроиды, с их возможностями и силой. И в двери можно было в темноте заметить приземистый силуэт краба, над которым возвышался раструб парализатора. Больше ничего старый генерал сказать не успел. Удар волной парализующего излучения бросил его тело на холодный пол помещения, где он все это время размышлял. Видимо, этот мальчишка тоже не желал лишних смертей, и оставалось надеяться только на то, что он сам прекрасно понимает, что и как он делает. И возможно, он даже признает свою ошибку. Может, он опять решил поохотиться на пиратов? Если это так, то этот разумный сам должен понимать, что генерал Рентамур – это не та добыча, которую можно было бы так использовать. Но только проблема заключалась именно в том, что в последний момент перед тем, как получить разряд парализатора, старый генерал вдруг подумал о том, что парень тоже может иметь и на него какой-то зуб за то, что Рентамур старательно пытался загнать этого мальчишку на службу Федерации Неви. Подобное тоже было вполне возможно. И все это как раз говорит не в пользу старого тролла. Ему бы не хотелось, чтобы этот молодой нахал действительно добился того, чего он так хотел. Иначе, все старания старого офицера будут напрасными. А что его ждет в будущем, уже зависит не от него. Вот только чего никак не мог понять генерал, так это того, каким образом этот мальчишка умудрился напасть на корабль, практически мгновенно лишив его энергии, полностью отключив всю систему защиты и обороны, не считая сюда также и возможностей разумных, которые наверняка в результате этого отключения оказались заблокированными внутри своих кают, словно завтрак в консервных банках. Это было не так-то легко, как можно было бы подумать. А значит, существуют какие-то нюансы, про которые, возможно, этот молодой парень и сам старается не распространяться. И если это так, то старому генералу есть о чем подумать. У этого парня есть какие-то возможности, про которые он совершенно случайно забыл рассказать сотрудникам службы безопасности. Значит, у него есть возможность преподнести неприятный сюрприз тем, кто, возможно, решил, что он имеет право и возможность этого парня к чему-то принуждать. Ведь он наверняка догадался о том, что сотрудники службы безопасности не оставят его в покое, и все равно постараются провести своих агентов в его корпорацию. Если это так, то мальчишка наверняка полностью контролировал все то, что происходило на борту его корабля. А это говорит не в пользу агентов старого генерала. Если они все работали под его колпаком, то этот молодой паренек заранее знал обо всех угрозах и мог подготовить им неприятный сюрприз. Но теперь уже было поздно размышлять о чем-то подобном. Потерявший сознание старый генерал стал легкой добычей противника, точно так же, как и все остальные члены его корпорации. Что-то в глубине души наверняка подсказало бы старому генералу, если бы он был в сознании, что такому нападению подверглись сразу все корабли его корпорации, ведь они постоянно держали между собой связь, и этот фактор нельзя забывать. Исходя из этого, можно было бы понять, что мальчишка не выпустит из своих рук такую добычу, тем более, своего врага, который явно не питал к нему никаких хороших мыслей. Все это старый тролл прекрасно понял, когда пришел в себя в каком-то странном полутемном помещении, распятый на необычном X-образном станке, который явно был предназначен для допросов с пристрастием. Кроме этого, стоявшие рядом два дроида с нейрохлыстами четко давали это понять, а также полное отсутствие распознавания нейросети, которую могли у него уже удалить. Но также в основном поступают только пираты, хотя теперь уже поздно о чем-либо подобном вообще думать. Скрипя зубами, старый генерал мог только раздраженно смотреть на стоявшего перед ним с задумчивым видом парня, который вообще-то должен был сейчас быть на его месте. «Ну, вот мы и встретились лицом к лицу, генерал Рентамур», — криво усмехнулся Сергеев, медленно покачав головой. «Все как вы хотели, или может быть вы не так хотели встретиться? Если бы вы оставили меня в покое, то ничего бы этого не было. Но вам так хотелось получить все мои тайные секреты, причем отнюдь не для государства. Нет, неужели вы думаете, что я поверю в такую чушь? Вы хотели все это получить для себя лично, ведь таким образом вы могли бы возвыситься, по крайней мере, вы так считали. А какой результат? Давайте подсчитаем результативность ваших действий. Все ваши агенты, которые попали на борт моего корабля, сразу же были мной перевербованы. А что им оставалось? Вы мой контракт читали? Если бы они попытались навредить мне или моей корпорации, то вы же сами бы их и отправили на иридиевые рудники. Я уже молчу о том, что вы старательно пытались подослать ко мне всяческих врагов, все надеялись загнать в угол. Я уже молчу о том, как вы довольно глупо пытались использовать меня как наживку, вылавливая на меня агентов чужих государств, что было с вашей стороны довольно глупым поступком. Причем, делали все это без моего на то согласия. Именно из-за этого вы и потеряли свою власть. Не из-за меня, из-за собственной глупости. Но обвинили в этом меня. Еще бы, ведь вы даже не пытались понять, что на самом деле происходит. Вам было важно только получить желаемое. Но при этом вам было плевать на то, насколько законны ваши собственные действия. Вы считали, что цель оправдывает средства. Или, как говорят на моей родине, лес рубит, щепки летят, нельзя сварить яичницу, не разбив яиц. А вот зря вы об этом думали. Когда лес рубит, лесорубу надо опасаться того, что щепки могут попасть ему в глаз. В истории моего мира есть неоднократные случаи того, что именно простая маленькая щепка становилась причиной гибели довольно серьезных разумных. Однажды, в одном из государств моего мира, простая щепка убила особу королевской крови. Исторический факт. Кому интересно, прочитайте про смерть Генриха II. Именно поэтому королевским особам было запрещено участвовать в рыцарских турнирах. Да, да, может быть, вы этого и не знали, но это уже не мои проблемы. В первую очередь, давайте будем честными. Для начала, я хотел бы кое-что вам пояснить. Прежде чем начну вас расспрашивать, я не буду спрашивать вас о том, откуда у вас такие корабли, и откуда у вас так быстро появилась собственная корпорация. Я бы удивился, если бы этого не произошло. Я бы удивился, если бы вы поняли свою ошибку и оставили меня в покое. Но, видимо, вы даже не понимаете того, что и зачем делаете. И как результат, сами попались в свою же ловушку. Давайте подумаем вот еще о чем. Неужели вы не подумали о том, что ваш собственный помощник, который сейчас, кстати, в звездной системе барзостарательно обдирает на взятки всех попадающихся ему на мельчайших проступках торговцев, помогал вам только из чувства благодарности и взаимопомощи? Может быть, он продал мне ваш план заранее? За пару десятков миллионов кредитов разумные в содружестве могут и не такое сотворить. Или вы так не считаете? К тому же, ему сейчас нужны деньги, чтобы удержаться на своей должности. А это для него важнее, чем все ваши игрища. Так что, давайте все же будем честными. Вы проиграли. Признайте уже это. Ведь от этого зависит многое. Во-первых, ваша собственная жизнь. Если она вам не нужна, то подумайте о другом. О том, насколько быстро может быть уничтожено ваше имя, когда я объявлю о ваших пиратских замыслах. Надеюсь, вы не будете их отрицать, с учетом того, где и как я вас перехватил. Во-вторых, этот парень говорил еще долго, видимо, просто желая выговориться перед своим старым врагом, а старому генералу оставалось только скрипеть зубами. Однако, когда он начал задавать свои вопросы, Ирину Тамур пришлось начать отвечать, ведь нейрохлыст не способствовал желанию молчать. К тому же, когда генерал начал рассказывать причины, сподвигнувшие его на подобную охоту за кораблем парня, который, по его мнению, был просто беззащитен, этот факт настолько рассмешил парня, что тот, не сдерживая эмоций, начал просто хохотать. Оказалось, что его корабль был вооружен тяжелым и дальнобойным оружием, тем самым, которое старый генерал службы безопасности Федерации никогда всерьез не воспринимал. Вот только сам мальчишка так не считал. Более того, этот молодой нахал продемонстрировал генералу по географическому экрану его ошибку. Оказалось, что у него есть все необходимое, чтобы защищаться от нападения кораблей на большой дистанции. У него были тяжелые тоннельные орудия, которые Сергей модифицировал сам. По его словам, эти орудия могли стрелять по кораблям противника не простыми болванками, а даже модифицированными торпедами с самонаведением, и даже снарядами, содержащими тот самый гексон, который он же и зарегистрировал. Вспомнив про это взрывчатое вещество, генерал мог только снова заскрипеть зубами от злобы. Один такой снаряд может уничтожить линкор, если, конечно, сам этот парень говорит правду, хотя в последнее время, особенно находясь здесь и сейчас, Ирин Тамур понимал, что парню нет никакого смысла ему врать. Старик уже был в его руках, и деться никуда не может. Даже если он освободится от кандалов, что вряд ли возможно, как он выйдет из этого помещения? У него же теперь нет нейросети. Он даже в туалет сходить не может без нее. Что же ему делать дальше? Растерянный генерал был вынужден действительно начать говорить, рассказывать все. А парень только качал головой, получая эти откровения и выслушивая все подозрения старика, который всего лишь хотел заслужить от своего государства прощение, а также и получить возможную благодарность. Однако, сам этот парень, видимо, ничего подобного не хотел, как Сергей сказал, он просто хотел только покоя. Странное желание для разумного, который мог спокойно подняться достаточно высоко на территории Федерации Неви, только за счет того факта, что служил бы на благо государства. Но, видимо, сам этот мальчишка так не считал, особенно, если учитывать тот факт, что сейчас он направлялся на арабский рынок, видимо, собираясь обзавестись новыми членами экипажа. Когда старый генерал проскрипел этому мальчишке подобные откровения, то парень в ответ снова расхохотался. И его слова, которые он произнес после того, как перестал смеяться, заставили Ринатамур начать сыпать проклятиями и обвинениями. «Ну, вы, конечно, в этом вопросе правы. Я не против обзавестись хорошими специалистами, причем также и послушными». Вытирая слезы после того, как он закончил смеяться, произнес парень, но потом добавил, заметив растерянное лицо старого тролла: «Однако, при всем этом, не забывайте вот еще о чем. Появление ваших кораблей добавило мне проблем. Куда мне девать ваших членов экипажей? Вы не оставляете мне выбора. Мне придется их продать. Возможно, я также продам и вас». Представляю себе смех ваших оппонентов с той же самой службы безопасности империи Арвар. Надо же, сколько вы с ними сражались, а попались глупо, и станете обычным рабом для этих разумных. Конечно, смешно. Или вы так не считаете? Продолжая смеяться, парень вышел из помещения, оставив старого генерала буквально рыдать от своего разочарования и ненависти в отношении этого молодого нахала. Нет, Ринатамур не считал себя в чем-то виноватым. Он до сих пор считал, что поступает правильно. А то, что этот наглец решился подобным образом поступить с генералом службы безопасности Федерации, буквально выводило его из себя. Щелчок нейрохлыста заставил старика закричать от боли, изгибаясь до хруста в костях. Ведь этот парень не отменил приказы, и дроиды продолжали свое жестокое дело. Несколько раз старый генерал терял сознание, но его приводили в себя, и пытка продолжалась. У него создавалось впечатление, что этот молодой нахал просто пытался отыграться на нем за все то, что в виде каких-либо неприятностей когда-либо ему доставил офицер, мог бы вообще-то истерпеть это, так же как терпели другие. Так нет же, решил, что ему можно больше, и теперь старый генерал вынужден все это терпеть. Самым обидным для офицера было то, что даже сейчас он не мог ничего противопоставить этому наглецу, всего лишь по той причине, что тот заранее подготовился и поймал в ловушку и самого офицера, и его солдат. К тому же, он явно не собирается отпускать его живым, всего лишь по той причине, что старый тролл слишком многое про него знает. А вот остальные члены его корпорации подробности этого дела знать не знают. И уже только поэтому старик понимал, что их судьба может быть весьма сложной. Как Сергей сказал, он мог легко и просто продать этих разумных в рабство. Всех. Причем за достаточно большую цену. Только представив себе то, сколько проклятий обрушится на его голову, старый генерал не смог сдержать ругательств на голову этого мальчишки. Ну, кто ему мешал взять и просто позволить себя изучить? Возможно, он даже бы и выжил в случае экспериментов. Или вы думаете, что ученые Федерации Неви не стали бы проводить эксперименты? Нет уж, они бы очень постарались, но он бы мог выжить. А если бы и не выжил, то ему бы поставили памятник. Что ему еще было нужно? Так нет же, доказывает всем какое-то право на самоопределение, и отказывается отдать свою жизнь на благо Федерации. Ведь его никто не заставлял, он должен был сам это решить. Однако, парень оказался очень упрямым, и не согласился стать жертвой. Так что теперь жертвой стал сам старый генерал. Как бы он ни сопротивлялся, но старик все больше и больше понимал, что из этой ловушки ему уже не вырваться. Единственное, на что он мог надеяться, так это только на то, что слова этого молодого наглеца в отношении его бывшего заместителя капитана Сайпариун – это всего лишь обыкновенная ложь. Ему еще не хватало, чтобы этот разумный действительно стал обыкновенным взяточником, и теперь думает только о собственном выживании. Ему бы этого действительно не хотелось, но парень говорил так уверенно и спокойно, что старый офицер был склонен ему верить. К тому же, произошедшая с ним проблема явно появилась не просто так. Возможно, именно этот капитан действительно предал своего покровителя и просто сообщил Сергею о том, что на борту Кондора находятся агенты службы безопасности Федерации. Такое было вполне возможно. И если это так, то становится все понятным. Понятным становился именно тот факт, как этот разумный сумел просчитать все действия генерала. как подготовил ему ловушку, ведь сообщения агентов должны были проходить именно через этого самого капитана, а уже он сообщал генералу обо всем происходящем. Если все действительно так, то все становится просто на свои места. Ирин Тамур внезапно понял, что он действительно проиграл. Проиграл это усиленное противостояние, которое не принесло ему пользы, а только один сплошной вред. Особенно если учитывать тот факт, что этот наглый мальчишка теперь не только получил в свои руки 4 довольно современных боевых корабля Федерации Неви, которые можно довольно дорого перепродать, но также и большое количество средств, которые он явно получит. Неожиданная апатия охватила душу старого офицера до такой степени, что ему стало уже все равно. Ему было все равно, что будет с ним, что будет с этими разумными, доверившимися ему. Он даже не думал о том, что его ждет в будущем. Он просто понял, все его старания на благо Федерации были бессмысленными, так как Федерации на самом деле все это было не нужно. Этому государству были нужны те самые коррупционеры, которые покупали себе возможность занимать различные высшие должности, а также и имели шанс таким образом улучшить не только свою собственную жизнь, но и жизнь своих близких, знакомых и таких же взяточников, как они сами. Он-то старался бороться ради принципа, но если это никому не надо, то какой смысл во всем этом? Потерявший свою цель и ориентиры, старый генерал действительно резко постарел, из него словно выдернули какой-то стержень, но этот мальчишка снова принялся его старательно допрашивать, начав со служебных возможностей и полномочий, а также его знаний относительно различных нюансов службы безопасности Федерации, и заканчивая личными банковскими счетами, на которых у генерала осталось немного средств. Он действовал точно так же, как действовал бы в его положении сам старый генерал. Самым последним добивающим фактором перед тем, как на Ирина Тамур обрушилась тьма, которая ничем иным как смертью быть не могла, были последние слова парня, который почему-то засунул его в медицинскую капсулу. «Честно говоря, генерал, а ведь вы были правы. Перед тем, как опустить крышку этой медкапсулы», парень криво усмехнулся и покачал головой. «Я даже удивлен тому, как вы удачно все просчитали. Действительно, этот эксперимент надо мной проводили не пираты. Они просто были бы не в состоянии это сделать. Это было просто выживание. Я случайно оказался на базе древних АИМ. Там все было автоматизировано. Подробности вам знать уже ни к чему. Но скажу одно, вы не ошиблись. Тех знаний, которые были у меня, и возможностей, чтобы построить корабль на корабельном кладбище, было просто недостаточно. Да я и сам сглупил. Так хотелось выделиться, что я решил сделать именно Кондор. А надо было просто взять какой-нибудь достаточно крупный корабль из разбитых кораблей, которые я нашел по соседству, где действительно было сражение с механоидами, восстановить его и вернуться на нем. Тогда бы у вас, наверное, было бы меньше вопросов, хотя, зная о том, что у меня стоит симбионт и импланты древних, вы явно бы от меня не отцепились, ведь вы не могли себе простить тот факт, что позволили мне стать частным предпринимателем. Наверняка в Федерации разумных с подобными возможностями тут же стараются загнать в федеративное рабство, или, как это можно сказать, федеральное. Вы снова мне будете рассказывать о том, что все это вранье. Извините, бывший генерал, но я вам просто не поверю, так как сам прекрасно понимаю главный фактор, про который вы, возможно, хотите умолчать. Этот фактор как раз касается, как бы это странно ни звучало, именно вашего желания выслужиться и разбогатеть за счет других. Только не надо мне рассказывать, что все это всего лишь мои глупые предположения. Ведь вам буквально замуливало глаза то, что я оказался на свободе. Вы настолько привыкли к тому, что все вам служат, что все перед вами присмыкаются, что вы сами были готовы на любую пакость, лишь бы вынудить меня сдаться. Только с вашей стороны это был серьезный просчет. Я не житель Содружества или вашей Федерации. Я стал таковым гораздо позже. И поэтому могу сразу заявить о том, что, пытаясь на меня надавить, вы всего лишь совершаете ошибку. Я пытался до вас это донести раньше, но уже ничего не поделаешь. Вы всего этого так и не поняли. И, как результат, просто проиграли наше противостояние. Ирин Тамур не успел ничего ему сказать, как крышка от медкапсулы опустилась. И последней его мыслью было именно то, что он действительно совершил ошибку. Ему надо было все же попытаться договориться с этим парнем. Он же не оставил ему шансов. Когда этот Сергей был загнан в угол, то начал действовать активно. Возможно, они бы и сработались. Все-таки генерал действительно ценил хороших специалистов, но он настолько был зол на этого молодого наглеца, что даже не задумывался о последствиях, о тех самых последствиях, которые сейчас опустили на него тьму смерти. Теперь уже все было поздно. Поздно было пытаться договориться. Поздно было пытаться осмысливать эту ситуацию. Поздно было вообще хоть что-то предпринимать. Единственное, что сейчас в последние мгновения почувствовал старый генерал, так это жуткое сожаление, сожаление о том, что он не успел загнать этого парня в лабораторию. Ведь, как оказалось, у него было столько важной информации, которая могла пригодиться Федерации, что тут ничего нельзя было поделать. Ведь благодаря этим знаниям не только Федерация Ниви поднялась бы выше других государств Содружества, но и сам генерал Рентамур имел бы возможность возвыситься, получив такие данные. Он явно был бы назначен единственным и прямым куратором всей службы безопасности Федерации. Это разве не достойная цель для разумного, который всего лишь мечтает получить то, что заслужил? Но обрушившаяся на него тьма резко прервала его мысли. Рентамур даже не понял, как умер, размышляя об упущенных возможностях. «Счет в мою пользу». «Да, старик, вот и закончилась наша с тобой игра. Я действительно не собирался старого генерала отдавать кому-то живым. Мне еще не хватало, чтобы кто-нибудь узнал истинные причины всего этого противостояния. Поэтому позаботился о том, чтобы он никому и ничего больше не мог рассказать. Я изъял из его тела все импланты и нейросеть, а также и переработал его на регенерон. Что поделаешь, но мне было необходимо пополнить запасы этого вещества. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать мне о том, что я делаю некоторые вещи зря. Заметьте, даже и спорить с вами по этому поводу не буду. Всего лишь по той причине, что этот разумный действительно сделал все, что только мог, чтобы добиться нужного ему результата. Пытаясь просчитать мои действия, он на самом деле фактически вышел на след моих действий, и даже едва не узнал то, что у меня есть определенные причины для того, чтобы опасаться его интересов ко мне. Он заранее подозревал, что у меня есть данные, которые имели большое стратегическое значение для Федерации Ниви, что и могло нанести мне серьезный ущерб. Начнем хотя бы с того факта, что он все-таки просчитал ошибку в моей легенде. Действительно, если так как следует подумать, то даже имея хорошую нейросеть и инженерные базы данных, находясь на корабельном кладбище, я просто не мог бы создать новый корабль, нового вида и типа. Скорее всего, я бы подремонтировал бы какой-нибудь старый кораблик, которым смог бы управлять, чтобы отправиться домой, а в данном случае, на территорию Федерации. Тут же этого не произошло, а значит, существуют определенные причины, от которых никуда не денешься. Чем больше я раздумывал над этой ситуацией, тем больше понимал, что он мог быть не один такой умный. Скорее всего, за спиной такого разумного могли находиться и другие умники, желающие устроить на меня повальную охоту, тот же самый капитан Сайприун, про которого я не просто так вспомнил. Вспомнил я также и то, как покидал ту звездную систему Барза, после чего достаточно долго смеялся. Дело в том, что этот офицер сейчас находился под следствием. Пока я заканчивал ремонт своего корабля, уцелевшие Дрика и Анод послали направленный сигнал на свои корабли, находившиеся на тот момент под надзором службы безопасности Федерации. Как я уже говорил, эти корабли были эвакуированы на место при военной базе Федерации, что должно было ограничить к ним доступ. Когда эти брат с сестрой рассказали мне то, что намереваются сделать, я предложил немножко повременить. Все только по той причине, что я в первую очередь подумал о том, что такой корабль подорвать будет довольно сложно, ввиду того факта, что даже направленный сигнал можно попытаться уловить. Дело в том, что корабли этих разумных находились слишком близко к военной базе Федерации Ниви, и каким бы направленным сигнал бы ни был, он все равно пройдет дальше. Ведь передатчик на кораблях не ловит этот сигнал полностью, и не изолирует его. А значит, стоит сразу понимать, что в данной ситуации сигнал все-таки могут поймать, и триангулировать точку отправки. Что поделаешь, но я был инженером, и пытался решить вопрос технически. Поэтому и попросил их немножко подождать, пока не создам небольшую сеть ретрансляторов. Это было несложно, так как для такого решения вопроса надо было всего лишь переслать пару челноков и легкие москитов, благодаря которым я получил довольно запутанную сеть сигналов. И их кодовая комбинация, достаточно быстро пройдя через все эти передатчики, сбила направление, но достигла нужного места. Видели бы вы, что творилось в системе, когда неожиданно возле военной базы вспухли двумя клубками пламени эти самые корабли диверсантов. Взрыв был весьма значительный, даже повредил и оторвал от военной базы довольно большой кусок. Видимо, не ожидавшие подобного сюрприза военные, наверное, очень сильно удивились, но это уже не имело значения. Началось расследование, которое должно было четко дать понять, каким образом два заминированных корабля оказались доставлены прямо вплотную к военной базе. А этот капитан Сайприун как раз и курировал перемещение этих кораблей, так как дело-то касалось именно меня, и охоты на меня. Что тут можно было сказать? Идиоты! Кто же так легко себя подставляет? Возможно, они думали, что в такой ситуации я буду безоружен. Может быть, так оно и было бы, если бы у нас не было возможности подпортить этот праздник службе безопасности Федерации. Теперь им было бы необходимо попытаться доказать, что это не был злой умысел самих представителей службы безопасности, ведь доказать обратное было бы довольно сложно, ввиду того, что и так из-за них военные понесли большие потери. Сначала на торговой станции, где случайно забыли их предупредить о том, что предстоит противостояние с серьезной угрозой в виде тех самых агентов службы безопасности империи Антран. Теперь же, снова каверза. Подрыв этих самых кораблей, который нанес серьезные повреждения военной базе. Судя по всему, он также зацепил еще и базирующиеся рядом военные корабли Федерации, так как я видел, что пара крейсеров была отправлена в сторону ремонтной верфи, а один, как ни странно, отправился к свалке. Я уже говорил про это место ранее. Там утилизировали сильно поврежденные корабли. Судя по всему, этот крейсер теперь был неремонтопригоден. Уже потом, когда я рассматривал его как следует, то выяснил, что этот корабль действительно получил очень серьезные повреждения. Его корпус буквально повело и смяло с одной стороны, и его теперь дешевле действительно переработать, чем восстановить. Но я заинтересовался не этим. На борту этого корабля могло уцелеть оборудование того же самого шестого поколения, поэтому я тут же связался со свалкой и предложил выкупить у них это оборудование, если оно вдруг у них появится. Однако оказалось, что не я один такой умный. Этот корабль, который к ним волокли, уже был полностью разобранный на запчасти, и там остался один корпус, а эта железяка мне была совершенно ни к чему, так что я со спокойной душой забыл про этот корабль. Однако, стоит отметить тот факт, что диверсия удалась. Судя по всему, служба безопасности Федерации так и не смогла добраться до содержимого этих кораблей раньше, иначе бы военные так не орали. А может быть, как раз был тот самый момент, когда кто-то пытался влезть в эти корабли, возможно. И если так совпало, то искать источник сигнала никто не будет. А мне так даже спокойнее. По крайней мере, я для этого сделал все так, чтобы никто не мог понять, что и как происходит. Уже потом, когда Кондор начал разгон прочь из этой звездной системы Барза, я понял, что капитан Сайприун, который должен был следить за мной, все-таки попал в серьезную переделку. Хотя бы по одной причине, что мои агенты так и не получили от него сигнала о том, что им дальше нужно делать. А это бы произошло, если бы этот разумный продолжал нормально работать и контролировать ситуацию. Но его проблемы меня теперь совсем не беспокоили. Я в первую очередь думал о своей безопасности. Первый прыжок из этой звездной системы в гиперпространство, разгон на который продлился 12 часов для видимости, я совершил буквально всего лишь в ближайшую промежуточную звездную систему. Это была еще территория Федерации Неви, но мне надо было избавиться от ненужного груза. Я доставлю вашу информацию в Империю и поинтересуюсь тем, кто же хотел нашей смерти. Когда мы прощались, Шриархиер Ладрун недвусмысленно намекнул мне на то, что эта ситуация, сложившаяся вокруг их задания, была подозрительной не только для меня. Также я передам руководству ваши пожелания и желание сотрудничать. Думаю, никто не будет против выкупить у вас эту самую лицензию на производство двухкорпусных кораблей, к тому же, это выгодно и нашему семейству. Так что, все понятно без объяснений. Тяжело вздохнув, он отправился на корабль, который мы ему таким образом подарили. Я говорю «мы», так как его сестра сейчас олицетворяла себя моей весьма своеобразной половинкой, старательно маяча у меня за плечом. Видели бы вы глаза креатов и пирки, которые увидели у меня таких гостей. Естественно, что они были не просто удивлены. Однако, меня такие мелочи сейчас не беспокоили. В первую очередь по той причине, что для начала следовало выяснить множество различных нюансов, которые напрямую касались именно моей безопасности. После того, как крейсер Дрика Анот разогнался и исчез в гиперпространстве, мы-то уже начали разгон, заранее подозревая, что в этой местности могут быть спутники слежения, которые могут передавать какие-то сигналы службе безопасности Федерации. Я решил не рисковать, так что мой корабль здесь разгонялся достаточно долго, после чего я, совершенно не задумываясь, приказал Кондору прыгнуть в ту звездную систему, где меня уже должны были ждать наемники. Как я разобрался с наемниками, вы уже знаете. Потом мне оставалось только дождаться реакции со стороны службы безопасности Федерации. Когда мои сенсорные комплексы, заранее раскиданные по звездной системе, где я находился, сообщили о вхождении в нее подряд 4 кораблей, которые принадлежали частной корпорации, я сначала удивился. Все корабли были довольно новыми и достаточно современными, а корпорация недавно зарегистрированной. Так как все значимые корпорации наемников были на слуху, тут же происходило что-то необычное. Размышляя над этим вопросом, я неожиданно понял, что это может быть именно служба безопасности Федерации так отреагировала, хотя бы по одной причине, что эти разумные должны были потратить некоторое время, чтобы до меня добраться. Все сходилось, тем более, что эти корабли практически сразу, не задерживаясь и не теряя время на осмотр территории этой системы, направились в сторону астероидного поля. Искусственный интеллект Кондора достаточно быстро локализовал ту тропу, через которую будут входить эти корабли в каменное крошево, в результате чего я практически сразу отправил своих москитов на перехват. Они должны были незаметно проскочить мимо кораблей противника, раскидав на астероидах тех самых дроидов, диверсантов, которые должны высадиться на борт кораблей моих противников. Конечно, кто-нибудь тут же может сказать, что я в данном случае перегибаю палку, и я с вами соглашусь, хотя бы по той причине, я что сам прекрасно понимаю то, насколько опасным может быть подобное противостояние. Эта группа кораблей состояла из линкора, тяжелого носителя и 2 тяжелых крейсеров Федерации. Судя по всему, мои подозрения имели под собой серьезные основания, и все из-за того, что разумный, который собрал эту корпорацию, наверняка был бывшим военным Федерации. Это было предсказуемо, по той причине, что только военные Федерации предпочитали использовать корабли именно собственного государства. Факт, с которым поспорить не получится. Представители обычных наемников предпочитали действовать более прагматично. Они не брали корабли одной государственной принадлежности. Например, любой из этих наемников понимал, что при столкновении интересов всегда существует возможность того, что столкновение может происходить отнюдь не на дальней дистанции. Как я уже говорил и не раз, корабли Федерации были вооружены дальнобойными тоннельными орудиями. Они действительно были хороши только на больших дистанциях. Нет, они и в упор могли бить. Вот только какой в них тогда смысл? Тоннельные орудия – это дальнобойный вариант космической снайперской винтовки, а при стрельбе в упор лучше использовать дробовик. Именно поэтому при столкновении нос к носу было лучше использовать корабли Республики Хагдан. К тому же их бронирование и вооружение не оставляли в такой ситуации противнику шансов. Так что настоящие наемники постарались бы взять корабль для дальнего боя, и также корабли для ближнего боя. Например, линкор Федерации, из-за его промежуточных орудий, мог бы вести бой на дальних дистанциях, а для ближнего боя взять, например, пару крейсеров Республики Хагдан. Они достаточно мощные, скоростные, и могут неприятно удивить противника, которого догонит. Для борьбы с москитами противника был носитель. Удобно, скажу я вам, но в ближний бой этим кораблям лучше не вступать. Все-таки, как я уже говорил, корабли Федерации Неви не имели той броневой защиты, которая могла бы пригодиться при таких столкновениях. Даже на линкоре броня внешнего корпуса по своей толщине и прочности больше походила на броню тяжелого крейсера Республики, и уже только поэтому я понимал то, насколько глупая сложилась ситуация. Эти корабли довольно скоро добрались до астероидного пояса и медленно начали уходить внутрь. Кстати, я заметил еще и тот факт, что при углублении в астероидное поле челнок с линкора проскочил вдоль него, видимо, выбросив несколько сенсорных комплексов. Вполне возможно, тем более, что впоследствии они могут мне пригодиться. Но сейчас речь шла не об этом. Проходили они как раз через тот коридор, который определил для них Кондор, и где были разбросаны дроиды, диверсанты. Так что фактически эти корабли собрали на себя все, что только было возможно из моих маленьких вредителей, затаившихся на камнях. Мне потом не пришлось ни одного из них разыскивать отдельно. Благодаря этому факту мои диверсанты довольно быстро постарались добраться до искусственных интеллектов этих кораблей, используя технические тоннели и вентиляцию. Изучив программирование до 6-го ранга, я без особого труда сумел подправить им алгоритмы действий, добавив в поиск уязвимых мест еще и вентиляцию этих кораблей. У меня на корабле вентиляция была достаточно защищена, чего нельзя было сказать про корабли той же Федерации. Поэтому им никто и никак не помешал пробраться куда было нужно. Действовали они аккуратно, так что пришлось подождать почти 20 часов. Уже потом я получил сигнал через взломанные системы связи о том, что корабли противника уже полностью локализованы и обезврежены. После чего на борт к ним отправились мои штурмовики с десантом из тяжелых дроидов, вооруженных парализаторами. Как я и рассчитывал, особых проблем при штурме, после всей этой подготовки, не возникло. Стационарные парализаторы, которые обычно здесь никто в бою не использовал, ввиду их большого энергопотребления, сумели выбить из противника дух. К тому же противник был просто растерян и фактически рассеян по своим каютам. Эти разумные не могли ничего сделать. Они действительно находились кто где. Где их застало полное отключение энергии, которое лишило их возможности хоть как, либо организовать оборону. Я уже молчу о том, что они не могли связаться друг с другом. Вы, конечно, тут же можете попытаться мне заявить о том, что эти же самые разумные наверняка могли бы связаться между собой через нейросети. Ребята, нейросеть может работать в зоне 4 максимум, 5 метров вокруг тебя. И то, если вокруг нет никаких препятствий. Они же все находились в отдельных помещениях, которые были разделены металлическими переборками. Они не могли открыть двери. Они не могли понять того, что происходит. Единственное, что могли хоть как-то сделать эти разумные, так это попытаться одеться в свои защитные скафы и вооружиться. Что они и сделали. Вот только им это не сильно помогло. Мои тяжелые дроиды, вооруженные парализаторами, были защищены достаточно, чтобы легкое оружие, имеющееся у этих разумных на руках, не нанесло моим механическим помощникам какого-либо значительного вреда. А тяжелое оружие было закрыто в арсенале. В том самом арсенале, который тоже был лишен энергии и заблокирован мощной металлической дверью. Когда я об этом узнал, то мог только, тихо вздохнув, покачать головой. Вспомнив о том, как я модернизировал свой собственный корабль, у меня на всех дверях имелись механические приводы, которые могли позволить их открыть в случае необходимости. Возможно, это во мне говорила жизнь на постсоветском пространстве, где быстро привыкаешь к частым отключениям электричества, без каких-либо объяснений или видимых причин, потому что я практически сразу начинал задумываться о том, что я буду делать, если электричество пропадет. Так что у меня заранее имелись все необходимые атрибуты для того, чтобы в случае необходимости принудительно открывать какие-либо двери или запоры. Также существовали потайные ходы, которые могли позволить в случае необходимости куда-нибудь уйти или перебраться. Все зависит от того, как может развиваться ситуация в моей будущей жизни. Так что у меня таких проблем быть не должно. По крайней мере, я постарался заранее предусмотреть возникновение таких сложностей в случае опасности. К тому же, я намеренно усложнил продвижение тех же самых ремонтных и технических дроидов по техническим тоннелям и вентиляции. В некоторых местах у меня даже стояли боевые турели, которые просто расстреляли бы дроида, не ответившего правильно на кодовый запрос. А коды каждому дроиду давались отдельно, в зависимости от задания и территории, где он должен работать. Все это было предусмотрено на случай появления чужих дроидов, которые могут, под видом тех же технических или ремонтных, попытаться подобраться в жизненно важные места корабля. Конечно, это все значительно усложнило работу всей ремонтной системы и поддержание корабля в должном виде. Но, по крайней мере, так я был спокоен по поводу того, что ко мне неожиданно не заявятся гости. Возможно, кто-нибудь тут же поспешит заявить мне о том, что я лишний раз просто зря панику развожу. Но в данном случае я хочу вам напомнить старую поговорку с земли. Обжегшись на молоке, будешь на воду дуть. Подумайте над этими мудрыми словами. В первую очередь я хочу обратить внимание именно на тот факт, что у меня есть опыт действий через вентиляцию. Я сам так выживал. И поэтому, этот вопрос лучше заранее не сбрасывать со счетов. К тому же, я видел и то, как действуют дроиды, диверсанты. Они могут быть весьма эффективными. Хотя бы на примере тех же самых пиратов, если вы не хотите считать эти самые корабли старого генерала, которые Ирентамур привел ко мне на заклание. Да-да, это был как раз тот самый старый опальный генерал службы безопасности Федерации. Как я и подозревал, этот старый тролл сдаваться не хотел и решил устроить на меня тотальную охоту. А учитывая приказы, которые были отданы его агентам, я ничего другого просто не мог ожидать. Ведь они должны были собрать для него максимум информации о том, куда я собираюсь направиться после этого ремонта, а также указать именно путь следования с наименованиями звездных систем, в которые я собираюсь заходить. Зачем нужно знать все это, если ты не собираешься устраивать мне где-то по пути ловушку? В том-то и дело. Теперь же, этот старик попал ко мне в руки лично сам. Он оказался одним из пленников, которые пытались оказывать сопротивление. Вот только ему это не помогло. Но даже уже попав в мои руки и находясь на пыточном постаменте, этот старик пытался сопротивляться. Но я достаточно быстро сумел его осадить, постаравшись рассказать ему пошагово все то, что он делал, а также и места, где он прокололся. Видели бы вы его глаза, когда этот старый интриган узнал о том, что его мог предать собственный помощник, капитан Сайприун, и те самые агенты, которых он внедрял в мой экипаж. Я думал, что Ирентамур от ненависти взорвется. Правда, я немножко поприжал старого тролла еще и тем фактом, что собираюсь продать его в рабство, но делать этого на самом деле просто не собирался, ведь этот старик слишком много знал, поэтому продавать его в рабство и вообще оставлять живых мне не было никакого смысла, так как он мог передать эту информацию кому-нибудь еще, так что судьба этого злобного старика была заранее предрешена. А вот что делать с его экипажем, мне оставалось решить по ходу дела. Для начала, я допрашивал всех офицеров, служивших в его корпорации, так как мне надо было выяснить, знают ли они причины подобной охоты на меня, или же все-таки этот старик их старался играть в темную. Простых бойцов его корпорации я даже не пытался расспрашивать. Ну, кто они такие, чтобы им доверили такую стратегическую информацию? А вот офицеры, это другое дело. Через неделю допросов я успокоился, узнав о том, что этот старик действительно даже не пытался никому передавать информацию про меня. Видимо, он опасался, что кто-нибудь из этих самых офицеров может попытаться слить эту информацию на сторону, и найдутся желающие его опередить. Ну, вот, вы мне про мою паранойю напоминаете, а тут все было отнюдь не лучше, чем у меня. Правда, теперь оставался еще один разумный, который мог быть в курсе моих делишек. Я имею в виду того самого капитана Сайприун, который на данный момент вообще-то должен быть находиться под следствием, ввиду террористического акта, произошедшего на военной базе, но что-то мне подсказывало, что этот разумный тоже может быть себе на уме. Да, я генералу Ирентамуру рассказал о том, что этот капитан оказался коррупционером, взяточником, что он сейчас в первую очередь думает о собственной выгоде и продает все и вся на сторону. Но это была откровенная ложь. Я же ему ничего не предлагал, я не давал денег за информацию. А зачем? Все их действия можно было легко и просто просчитать, зная инструкции агентов. Ведь агенты, уже после того, как отправили информацию о моем маршруте, через мой же гиперпередатчик, обратно получили пакет инструкций с тем, как они должны действовать на борту Кондора в случае возникновения кризисной ситуации и получения на собственные идентификаторы приказов со стороны генерала. Ну, тут и дураку понятно, что и как должно было произойти. Поэтому дальнейшие действия были всего лишь делом техники. Зато теперь я имею всю информацию про этого самого капитана, про то, как он сотрудничал с разумным, отправленным в отставку за злоупотребление своим служебным положением. Поэтому ему лучше не только помалкивать, но и рассчитывать на то, что я буду к нему обращаться за помощью, иначе он может очень крупно попасть в серьезные неприятности.